Глава 18. Молчание. Золото? В одной из глав я сказала, что очень важно, чтобы ребенок разговаривал, делился с родителями и тренером. Когда происходит разговор, зарождается мысль, она озвучивается и оттачивается в диалогах, получается бриллиант. Из этих бриллиантов выстраивается информация для размышления. Вот и все. На самом деле все просто для того, чтобы начать понимать друг друга и вместе реализовывать намеченный план. Это если говорить о спорте и о больших общих целях. Если не о спорте, а о личных целях, все то же самое. Учите ребенка не молчать. Часто ребенок молчит при большом количестве людей, и на это может быть несколько причин, например, стеснение. У меня в детстве тоже был такой период. Ребенок считает, что в этом обществе у него нет единомышленников, и легче промолчать, чем быть осмеянным. Причин много. Но самое неприятное, что такой ребенок может быть плохо образован, с детства загнан в установленные кем-то рамки, не имея права высказывать свое мнение. Это, к слову, о некоторых учителях. Отделен от общества, недавний дистант. И вуаля! Когда такой ребенок заговорит, может быть слишком поздно. Важно, чтобы он понимал, что родители всегда будут на его стороне и всегда защитят. Если ребенок видит, что родители тревожатся или замечает в их словах тревожные нотки, он может на физическом уровне перенять их эмоции. Поведение может поменяться не в лучшую сторону. Если родители не объясняют, что происходит в семье, а от вопросов отмахиваются, то и молчание становится глубже, а поведение жестче. Какие уж там тренировки, начинаются прогулы. Та вера, что была собрана по крупицам и вселяла надежду, что исполнятся мечты и реализуются планы, начинает таять, таять, таять. И все потому, что родители не посчитали важным ответить на вопрос ребенка или объяснить свое тревожное поведение. На своем примере скажу, что самое главное, о чем заботятся родители, что прививают нам, пока мы маленькие, это понимание важности здоровья, трудолюбия и цельности мировоззрения. Родители помогают нам отличить добро от зла, хорошее от плохого. Так ребенок может противостоять различным ситуациям, своим сверстникам, которые этого не понимают. Родитель объясняет, почему нужно быть культурным человеком и почему нужно читать книги. Так почему ребенку нужно читать книги? Или, вернее, для чего? На этот вопрос очень объемно и красочно отвечает Умберто Эко в письме к своему внуку. Прочитайте его полностью. Я же среди прочих его рекомендаций приведу отрывки письма. Это кажется игрой. Да это и есть игра. Но ты увидишь, как твоя голова наполнится персонажами, историями и самыми разными воспоминаниями. Мозг — это такой компьютер, который всегда с тобой. Его возможности расширяются в результате упражнений. А твой настольный компьютер после продолжительного использования теряет скорость и через несколько лет требует замены. А твой мозг может прослужить тебе до 90 лет. И в 90 лет, если ты будешь его упражнять, ты будешь помнить больше, чем помнишь сейчас. Он, к тому же, бесплатный. Но почему так важно знать о событиях далекого прошлого? Потому что часто подобные знания помогают понять ход сегодняшних событий. И в любом случае, как знания состава футбольных команд, помогают обогатить нашу память. Наступит день, и ты состаришься. Но ты будешь чувствовать, что прожил тысячу жизней, как если бы ты участвовал в битве при Ватерлоу, присутствовал при убийстве Юлия Цезаря, побывал в том месте, где Бертольд Шварц, смешивая в ступке различные вещества в попытке получить золото, случайно изобрел порох и взлетел на воздух, и так ему и надо. А другие твои друзья, не стремящиеся обогатить свою память, проживут только одну собственную жизнь, монотонную и лишенную больших эмоций. Ну вот, друзья, последняя фраза в одном из небольших отрывков письма побуждает тут же начать обогащать свой внутренний мир посредством книг. Читающий ребенок, если даже ему не повезло с учителями, всегда найдет, что сказать и родителям, и тренерам, сможет первым начать диалог для решения какой-нибудь проблемы. Таким ребенком будет сложно манипулировать. Главное — не отмахнуться от него в этот момент. Сказка на ночь. Маленькой гимнастке Маше очень хотелось новый мячик. Красный, блестящий и очень-очень красивый. Такое она видела в магазине. Он лежал на витрине и переливался своими круглыми боками, дразня своей красотой всех вокруг. Но она боялась сказать об этом маме, потому что мама говорила, что гимнастика — это баловство, и на нее уходит много денег, а у них денег и так не хватает. Поэтому Маша молчала и тренировалась с уже потертым старым мячиком, доставшимся ей по наследству от девочки из старшей группы. Во сне Маша видела себя чемпионкой, стоящей на пьедестале, и всегда теперь в ее снах в руках у нее был прекрасный, блестящий мяч. Прямо с ним она и стояла на пьедестале. Во сне же можно? Однажды на тренировку пришла Оля и вытащила из рюкзака новый красный мяч. У Маши перехватило дыхание, и руки невольно потянулись вперед. «Можно я возьму его потрогать?» Она с мольбой смотрела на Олю. Оля была добрая девочка и, конечно же, разрешила. «Можешь не только потрогать, но и побросать его, покрутить. В общем, можешь делать с ним все, что хочешь». И протянула Маше мяч. Маша, не веря своему счастью, аккуратно взяла красное сокровище и тут же забыла про все вокруг. Исчезли все дети, тренер, остались только она и красный мяч. Она как во сне шла по ковру, подбрасывая мяч, ловя его очень нежно и с любовью, словно оберегая от всех. В голове ее звучала музыка, и они с мячом в такт покачивались, как единый организм. Маша очнулась от громких аплодисментов и вздрогнула. На нее с восторгом и удивлением смотрела тренер и девочки из ее группы. «Маша, да ты звезда! Вот, оказывается, как ты можешь!» Тренер улыбнулась, а Маша смутилась и отдала мячик Оле. Вздохнула и взяла свой старенький, доставшийся по наследству. «Спокойной ночи, мои дорогие!»